Глава 11. Вероника. Естественно, после того, что я учудила, до вечера нас никто не трогал. Благо, хоть и не курю, а зажигалка в рюкзаке всегда валялась. Я приняла ванну с розовыми лепестками, переоделась в очередной наряд из любезно предоставленных хозяевами, несколько раз смерила шагами комнату. Только, как ни крути, чувствовала себя словно в клетке. К тому моменту, когда окончательно стемнело, мне изрядно надоело мое заточение и пятую точку потянуло на приключения. Я снова воспользовалась уже протоптанной дорожкой, вылезла в окно и осторожно пошла в сторону сада. Не знаю, что это были за деревья, но цвели они настолько буйно, что от аромата даже кружилась голова. Над садом раскинулось огромное звездное небо. В городе такого не увидеть, разве где-нибудь в глубокой деревушке или вообще в тайге. Я пробралась на полянку к небольшому озеру, улеглась на траву, положила руки под голову и замерла, рассматривая диковинные созвездия. Некоторые из них я узнала, но то одна звезда была расположена немного не так, то другая. Скорее всего, мне только казалось, что они похожи, и от этого почему-то становилось грустно. С одной стороны, мне не особо о чем было жалеть, а с другой... Небольшая квартирка недалеко от городского парка, уютная, со стеллажами до самого потолка, забитыми книгами. Мои любимые занавески в цветочек. Шторка для ванны с Мерлин Монро. Старенький ноутбук, в котором собрана колоссальная коллекция песен на любой вкус. Тостер на 2 ломтика хлеба. Кофемашина. Здесь уж точно всего этого не будет. Да и веры в то, что я смогу вернуться домой, тоже особой не было. Куда я только влипла? Драконы, ненавидящие людей, князь, который, судя по всему, вообще жениться не хочет. Распорядитель, запросто способный занять место председателя клуба анонимных зануд. Целый выводок надменных невест, похожих на птичий двор. Напыщенные эгоистки, готовые заклевать любого, кто не похож на них. Только вот они забыли, что из гадкого утенка вполне может вырасти прекрасный лебедь, а у павлина под хвостом обычная куриная жопа. Ничего, придет время, и они очень удивятся тому, насколько сложно справиться с простой человеческой девушкой. Это они в театре не пытались выжить, когда за каждую роль тебе готовы глотку перегрызть или подсыпать пургена в молоко, которое дают за вредность. Никогда не понимала этой гонки. Играть честно всегда интереснее, к тому же совесть оставалась чиста. «Удобно?» — донесся до меня приятный мужской голос, и я замерла, моля сразу всех богов, чтобы это было сказано не мне. Кто-то подошел и улегся рядом на траву, поерзал немного и снова заговорил. «Сносно, зато какой вид на небо!» Заставив себя перестать дрожать, повернула голову и тихо спросила. «Вы кто?» «А, нас не представили. Меня зовут Мортенфер, я близкий друг князя Александра». «Сильно близкий?» — спросила, сощурившись. — Что? Нет, мы просто дружим с детства, и ни о чем из того, что вы успели нафантазировать, даже не помышляли. — Простите. — почувствовала, как мои щеки наливаются густым румянцем. — А вас, кажется, Вероникой зовут, — уточнил он, проигнорировав мои извинения. — Да. Вы расскажете своему другу, что видели меня здесь? — спросила прямо, чтобы понимать, чего ожидать с утра. — А должен? Он повернулся ко мне, и я заметила, как блеснули радужки его глаз, словно в них плескался живой огонь. «Не знаю», — вздохнула и зачем-то добавила. «Не могу сидеть в комнате, стены давят». «Ну, для того, чтобы рассказывать князю, вы вроде бы ничего плохого не сделали. А что касается комнаты, я и сам не могу спать в чужом доме. Неуютно». «Тем не менее, вы все равно прилетели, чтобы поддержать друга». «Чтобы сократить количество кандидаток на его чешую и хвост», — прямо ответил мужчина, совершенно не скрывая своих ужасных помыслов. «Как же вы собираетесь это делать?» — с трудом сдержалась, чтобы не отодвинуться сейчас от него подальше. «Вам рассказать или показать?» — с насмешкой в голосе поинтересовался мужчина. пожалуй, ни то, ни другое. Кажется, я погорячилась с вопросом. Простите, мне лучше вернуться в комнату». Я даже сесть не успела, как мужчина ловко вскочил на ноги и подал мне руку. Обижать его не хотелось, поэтому я приняла помощь и попыталась вырвать свое запястье из теплых пальцев мужчины. «Позвольте, я покажу вам сад, а после провожу в комнату». «Чтобы избавить князя от еще одной кандидатки в невесты?» — спросила, нервно хмыкнув. «Увы, но я прекрасно понимала, что если вдруг мужчина начнет приставать, то отбиться или убежать у меня нет никакого шанса. И это пугало. Зато ему вполне хватит сил, чтобы при следующей омерзительной проверке лекарка отправила меня куда подальше, но точно не домой». «Я не считаю, что вы несете угрозу его холостяцкой жизни. Честно и откровенно, Вероника, у вас нет ни единого шанса против драконец. Они прожили в разы больше вашего, куда более опытны. У некоторых из них еще и дополнительно есть магия. Мне нет никакого смысла порочить ваше имя». «Хм, спасибо за честность», — фыркнула я, действительно успев обидеться на то, что меня в очередной раз уличили в собственной беспомощности. «Но я все-таки предпочту хорошенько отдохнуть перед грядущими испытаниями». Выдернула руку из его цепких пальцев, развернулась и поспешила прочь, не желая больше выслушивать, что являюсь низшим сортом только потому, что родилась человеком.